«Не нужно было отпускать Ринсвинда», — заявила Канина. «Но разве мы могли остановить его? О, очаровательный, волоокий орленок! Но он может натворить каких-нибудь глупостей!» «Я бы сказал, что это весьма вероятно», — чопорно согласился Криозот. «В то время как мы поступим очень умно и будем продолжать сидеть на раскаленном пляже без еды и воды, да?» «Ты могла бы рассказать мне какую-нибудь сказку?» — с легкой дрожью предложил Криозот. «Отстань!» Сериф провел языком по губам и прохрипел. «То есть о том, чтобы по-быстрому рассказать какую-нибудь сказочку? Не может быть и речи!» Канина вздохнула. «Знаешь, жизнь — это не сказка». «Извини, я на мгновение потерял над собой контроль». Солнце поднялось высоко в небо, и пляж, образованный измельченными ракушками, сверкал, как соляная отмель. При дневном свете море выглядело не лучше, чем ночью. Оно колыхалось, как растительное масло. Пляж простирался в обе стороны длинными, мучительно ровными полукружиями, на которых не росло ничего, кроме нескольких пучков высохшей травы, поддерживающей свое жалкое существование за счет брызг, разбивающихся о берег волн. Ни тенечка, сплошное палящее солнце. «С моей точки зрения, — сказала Канина, — это пляж. А значит, что рано или поздно мы выйдем к реке, так что нам нужно лишь продолжать идти в одном и том же направлении». «Однако, о восхитительный снег на склонах горы Эритор, мы не знаем, в каком именно». Найджел вздохнул и сунул руку в свой мешок. Начал он, — «извините. Вот это случайно не пригодится? Я ее украл. Надеюсь, вы простите меня». Он протянул им лампу, которую они видели в сокровищнице, и с надеждой уточнил. «Она ведь магическая. Я слышал о таких. Может, стоит попробовать?» Криозот покачал головой. «Но ты сказал, что твой дед с ее помощью нажил себе состояние?» — воскликнула Канина. «С помощью лампы?» — поправил ее Сериф. «Я сказал, с помощью лампы. Но не этой. Настоящая лампа была старой и помятой, а затем в один прекрасный день к нам заглянул коварный уличный торговец, который предлагал людям новые лампы в обмен на старые. И моя бабка обменяла ту лампу на эту. Семья сохранила фальшивую лампу, вроде как в память о моей прабабке, которая была действительно глупа. Так что эта лампа, само собой, не действует». «А ты проверял?» «Нет. Но если бы от нее был какой-то толк, вряд ли торговец всучил бы ее нам». «Найджел, потри ее», — посоветовала Канина. «Вреда от этого все равно не будет». «Лично я бы так не поступал», — предупредил Криозот. Найджел осторожно поднял лампу. Изогнутый носик придавал ей необычно хитрый вид, как будто она что-то замышляла. Найджел потер ее бок. Результат был на диво не впечатляющим. Послышался равнодушный хлопок, и вверх заструилась хилая струйка дыма. В нескольких футах от нее на песке появилась линия. Очерченный прямоугольный кусок пляжа исчез. Вылетевшая из песка фигура резко затормозила и застонала. На фигуре был тюрбан, шикарный загар, небольшой золотой медальон, блестящие шорты и стильные кеды с загнутыми носками. «Так, не жалейте меня, выкладывайте все на чистоту», — сказала фигура. «Где я?» Канина оправилась первой. «На пляже». «Ага», — кивнул Джин. «Но я имел в виду, в какую лампу я угодил и в какой мир». «А-то ты не знаешь». Джин высвободил лампу из безвольных пальцев Найджела. Это старье. Видите ли, у меня таймшер на 2 недели в каждом августе. Но, как понимаете, не всегда удается вырваться. У тебя, наверное, много ламп, уточнил Найджел. Хватает. Даже некоторый перебор, согласился Джин. По правде говоря, я подумываю переключиться на кольца. Они сейчас входят в моду. В секторе колец наблюдается большое оживление. Извините, ребята, чем могу быть вам полезен? Последние слова были произнесены тем особенным тоном, которым люди пользуются, когда передразнивают сами себя, ошибочно надеясь, что так они будут меньше похожи на абсолютных козлов. «Мы?» — начала Канина. «Я хочу выпить!» — перебил ее Криозот. «А тебе полагается сказать, что мое желание для тебя — закон!» «О, сейчас так уже никто не говорит!» — заверил его Джин. И, достав неизвестно откуда стакан, одарил Криозота сияющей профессиональной улыбкой, длящейся не больше доли секунды.